Раздел 3. В поисках оптимума. Попробуем порассуждать о том, какие корректировки представлений о неравенстве будут полезны в одних обстоятельствах, а какие в других. Предположим, что конечным критерием эффективности экономического равновесия является уровень удовлетворенности большинства населения жизнью. А. Предположим, что этот уровень зависит всего от двух факторов. Уровня объективного богатства, объема фактически производимых материальных и нематериальных благ, Б. И восприятие справедливости устройства общества, который, пока мы говорим только об экономике, определяется субъективным восприятием неравенства, XS. Таким образом, А равняется разности Б и XS. Я не буду подробно обосновывать тезис, что очень низкий уровень неравенства может негативно влиять на экономические стимулы и возможности роста благосостояния. Достаточно вспомнить результаты социалистических экономик или на бытовом уровне представить себе ситуацию, когда доходы не зависят от объема и качества работы. Слишком низкое объективное неравенство, XO, очевидно, влияет на среднее благосостояние B отрицательно. Мало кто будет спорить с тем, что существует некий оптимальный диапазон XO, заметное отклонение от которого как вверх, так и вниз, будет влиять на показатель B негативно. Назовем этот диапазон оптимумом фактического неравенства – X2O. Возможно, что для экономик разного уровня развития X2O отличается. Однако в каждом конкретном случае он теоретически существует. Если объективный уровень неравенства XO попадает в диапазон оптимальных значений неравенства X2O для данного уровня экономического развития, то B имеет максимальные значения. Если XO больше или меньше X2O, то B уменьшается. Изначально мы сформулировали, что удовлетворенность жизнью А зависит не напрямую от объективного уровня неравенства XO, а от субъективного ощущения неравенства XS, которое, в свою очередь, помимо XO, зависит от господствующего социокультурного нарратива восприятия неравенства N. Таким образом, мы имеем XS равен произведению XO и N. Часть факторов, напрямую негативно влияющих на фактическое благосостояние B, также связаны с субъективным уровнем неравенства XS, то есть для определения конечного B нужно из потенциального уровня благосостояния BP, характерного для данного объективного уровня неравенства XO, вычесть субъективное восприятие неравенства XS. Таким образом, B равняется разности BP и XS. Суммируя сказанное, у нас получится следующее. А равняется разности B и XS. XS равняется произведению XO и N. B равняется разности BP и N. Следовательно, А равняется разности BP и удвоенного произведения XO и N. В данной конструкции N больше одного. То есть ситуация, когда XS больше XO, или простыми словами, когда представление о неравенстве выше фактического неравенства, приводит и к снижению конечного благосостояния B и к снижению удовлетворенности жизнью А. На этом можно было бы остановиться и заявить, что в проблемах, связанных с неравенством, виновато не само неравенство, а Маркс с Пикетти. А потому любые действия, завышающие представление о неравенстве, вредны. А любые действия, занижающие представление о неравенстве, полезны. Однако реальность сложнее. На первом этапе я сознательно проигнорировал некоторые факторы, чтобы избежать чрезмерной сложности. В частности, уровень демонстративно роскошного потребления богатых. Избыточное демонстративное потребление С само по себе отрицательно влияет на общее благосостояние Б. Ресурсы тратятся непроизводительно. Но, что важнее, также приводит к росту субъективного восприятия уровня неравенства XS с вытекающими негативными последствиями и для общего уровня счастья А, и для фактического благосостояния Б. Таким образом, высокий уровень С однозначно негативно влияет на все. При этом нарратив N больше одного, осуждающий неравенство, теоретически должен вести к снижению роскошного потребления С. Данную зависимость можно проиллюстрировать сравнением уровней демонстративного потребления в скандинавских странах с одной стороны и монархиях Персидского залива с другой. В первых, среди богатых роскошь выпячивать не принято, а во вторых, наоборот. И это прямое следствие влияния нарратива отношения к неравенству N на поведение богатых. Другим важным фактором является близость фактического неравенства XO к оптимальному уровню неравенства X2O. Теоретически, если господствующие в обществе нарративы восприятия неравенства нетолерантны к нему, N больше одного, подобная ситуация через политические перераспределительные механизмы должна вести к снижению фактического неравенства XO. Соответственно, если мы имеем высокий уровень демонстративного потребления C и ситуацию, где фактический уровень неравенства XO больше оптимального уровня неравенства X2O, то осуждающий неравенство нарратив N больше одного может оказывать положительное влияние и на удовлетворенность жизнью А, и на фактический объем благ B. Однако, если фактический уровень неравенства меньше или равен оптимальному уровню неравенства, XO меньше X2O, а значение C невелико, то осуждающий неравенство нарратив N больше одного оказывает негативное влияние на благосостояние и удовлетворенность жизнью. То есть при XO больше, чем X2O, хорошо иметь N больше единицы, а при XO меньшем или равном X2O, хорошо иметь N меньше единицы. Суммируя сказанное, я вовсе не утверждаю, что неравенство — это хорошо, а его негативных последствий не существует. Однако я вижу, что господствующие ныне нарративы анализа данной проблемы часто выходят далеко за пределы полезных для общества значений нарратива восприятия неравенства N. Даже если читать не только откровенно левых авторов, а, например, вполне взвешенного и разумного Бранка Милановича, то бросается в глаза, что неравенство изначально определяется как некое, пусть неизбежное зло, с которым необходимо в меру сил бороться. В то время как в реальности злом является лишь выход неравенства за пределы неких оптимальных значений. И вполне реальна ситуация, когда наносящим объективный вред обществу будет недостаточный уровень неравенства или избыточная борьба с ним, если неравенство близко к оптимуму, характерному для данного уровня развития экономики. Можно спорить о том, где находится этот оптимум. Такая дискуссия будет гораздо полезнее одностороннего осуждения неравенства и поиска методов борьбы с ним даже тогда, когда подобная борьба наносит обществу прямой урон. На мой взгляд, в условиях современной экономики тот уровень неравенства, который характерен для развитых стран сегодня, и так близок к оптимуму. А господствующие ныне нарративы в обсуждении данной проблемы сильно от оптимума отклоняются, N больше одного. На мой взгляд, в текущих условиях развитых стран борьба с экономическим неравенством наносит гораздо больше вреда, чем приносит пользы. Возможно, я ошибаюсь. Однако я прошу рассматривать мои рассуждения не как апологию неравенства или призыв к игнорированию его негативных последствий, а как попытку скорректировать господствующий нарратив в тех аспектах, где он явно превышает пределы необходимой самообороны.